Это мучительные минуты, долгие, как часы. Ведь ничего не знаешь о том, как там за дверью протекает операция. Когда Мария Семеновна вышла, всех нас, ее болельщиков, поразил ее вид. Она шла сама. Две медсестры вели ее под руки. Шла твердой, уверенной походкой. Но голова ее была так мучительно откинута в сторону, что было ясно, как она страдает. Все мы ее друзья, а друзей у нее все больные, весь персонал, не подходили к ней. Мы стояли молча, жались к стене. Только потом мы узнали. Хотя глазные операции безболезненны, производятся при полном обезболивании, но Марии Семеновне все же было больно. Удаляемый глаз был уже ранее оперирован 8 или 9 раз. От всех прежних операций и обезболиваний остались рубцы, спайки. Производившая теперь обезболивание Варвара Васильевна поминутно натыкалась концом шприца на мертвую рубцовую ткань, которая не принимала обезболивание. Чувствуя и видя во время операции, как Мария Семеновна страдает, Варвара Васильевна несколько раз спрашивала у нее: «Больно?» «Терпимо», — отвечала та каждый раз. Все это она рассказала мне потом, когда немного отошла. «Как же вы терпели, Мария Семеновна?» Она ответила не сразу. «Я все время думала. Моему сыну, когда его ранили на фронте, было больнее». Кроме Марии Семеновны, в нашей палате номер 3 собрались Тиночка Челидзе, Люся Виноградова, Мура. Она уже оправилась после операции, глаз прозрел. Завтра она уезжает. Еще Света и Катюша. Света Светлана Богдасаровна Газарова приехала в трудном состоянии. Ей не так давно сделали здесь же операцию пересадки роговицы. Бельмо исчезло. Она, счастливая, выписалась и уехала домой в Ашхабад. Однако вскоре случилось редко наблюдаемое явление. Глаз снова стал мутнеть и затягиваться бельмом. Она приехала, подавленная этой неожиданной бедой. Свету стали лечить, и все опять мало-помалу входит в норму. А Катюша Евтушенко – это просто чудесный ребенок, веселый, жизнерадостный. Она и смеется, как дети, и засыпает вечером совсем, как дети, на полусловии, в той позе, в какой ее сморила дрема. Когда я спросила ее, не родственница ли она поэту Евтушенко, она весело ответила: «Вот ведь любят его люди, всякий спрашивает, а только нет, не родственники мы». У Катюши очень серьезное заболевание глаз. Она относится к этому удивительно спокойно и разумно. Сама по собственному желанию начала на всякий случай учиться грамоте слепых по Брайлю. Еще одного друга забыла я упомянуть. Слона забыла. Маленького слонишку с носиком-кнопкой. Моего литературного секретаря Юленьку Ильину. Сегодня, когда решается моя судьба, Юлин кнопка-носик деловито серьезен, словно взвалил себе на плечи велосипедные колеса очков и собрался в дальний путь выручать меня, друга, от бед и напастей. Пленум друзей был бы неполным, если бы не пришла Дарья Рихардовна. 20 лет тому назад, когда я впервые приезжала в этот институт, она была сестрой-хозяйкой в том отделении, куда меня поместили. Относилась она ко мне необыкновенно сердечно. А для меня, человека слепнущего и вообще человека практически не слишком толкового, это было просто спасением. Дарья Рихардовна и сейчас такая же, какой была 20 лет тому назад. Конечно, малость поблекла, но все-таки красивая, вальяжная, только глаза погрустнели. Война больно ударила по ее близким. Выслушав мой рассказ о том, что было в кабинете профессора Пучковской, Дарья Рихардовна сказала добрым, крупчатым голосом: «Теперь слушайте, что скажет Дарья Рихардовна. Вы за это время очень отощали. Я ведь помню, вы и тогда плохо кушали. После операции надо вам поправляться. Это же не шуточки. Вы мне будете заказывать, что вы хотите, а я буду покупать вам в городе и приносить. Хорошо? —